Лучше бы они были здесь, сморкались на пол, тушили каблуками окурки, орали, чем так, тихо и так жутко, как будто она уже умерла. Но ведь она нисколько не собиралась умирать. Она собиралась жить, жить во что бы то ни стало. Княжна Лили потеряла сознание чужой девочкой, а пришла в себя своей, выхоженной. Сквозь забытье она видела, как в комнату, где она лежала, вошла Фаина с какой-то совсем простой на вид женщиной с мешком. Фаина вытащила из комода большую белую салфетку камчатской выделки. Женщина сложила ее, как косынку, повязала на голову и волной спросила: «Сколько десятков вы за нее хотите?» Фаина сказала: «2». И та, не торгуясь, отсчитала 20 яиц. Затем Фаина добавила салфетку поменьше и получила банку топленого масла. Женщина с мешком мелькнула мимо Лили и исчезла. Наверное, это был бред. Но это был не бред. Лили каждый день давали яйца и масло. Теперь ее право находиться в квартире на Надеждинской уже не нужно было обсуждать, и новую родственность уже не нужно было доказывать. Разве спасенного можно на улицу выкинуть? Лили тут же мгновенно забыла, что Левинсоны, Мирон Давидович, Фаина, Ася с Диной не были ее семьей, не даже дальними родственниками, что они были ее благодетели. Это был ее способ выжить. Чувствовать себя зависимой было бы невыносимо. Вот она и придумала, что она им, к примеру, любимая пятиюродная племянница. А может быть, когда люди делятся последним, это не воспринимается благодеянием, а воспринимается, как будто они семья. Ну хорошо, это Лили. А они, почему они ее взяли? Они были добрые люди. Это самый очевидный ответ. Мирон Давидович был настоящий библейский патриарх. Всех собрать, всех пригреть. И это правильный ответ. Но они никогда прежде, в обычное, мирное время, не взяли бы к себе в дом голодную нищую девочку с улицы. А в смутное время, когда все привычное, нормальное течение жизни нарушилось, взяли. И это оказалось легче, как будто легче поместить дополнительный предмет в уже раздвинутые рамки существования. Проснулась Лили здоровой, и даже вот удивительно, нисколько не ослабевшей, а наоборот полной сил, легко поднялась с постели и, отказавшись от помощи Мирона Давидовича и от Дениного, Асиного, Ленечкиного сопровождения, отправилась на Фурштадтскую за вещами. Дальше случилось еще одно событие, как в романе. Но это уже было последнее событие, как в романе. Лили остановилась в прихожей квартиры на Фурштадтской и ошеломленно забормотала: «Ой, что же это? Что же это такое? Что же это?» Что она ожидала увидеть? Расчехленную мебель, натертый до блеска паркет, особенную чистоту и праздничность, которые всегда сопутствовали их осеннему возвращению из имения. Болезнь ли была тому причиной? Все-таки она долго пролежала в жару. Или приподнятое настроение? Но Лили и вправду как будто все забыла и готовилась сейчас увидеть свой прежний дом, не уничтоженный, не разграбленный. Все, что показалось ценным, реквизировали сразу же, при уплотнении. Картины, подсвечники, безделушки, мраморные настольные часы с фигурой Амура, граммофоны, ящик с грампластинками, пишущую машинку, реквизировали, конечно, и коллекцию тканей. Комиссия по вселению отнеслась к цветным рулонам не как к коллекции, а как к тканям. Лили потом видела женщин из домового комитета в юбках, сшитых из шелков Филиппа де Лассаль. На что пригодилась персидская ткань XIII века, сцена охоты, она не знала. Кое-что осталось нетронутым, но это кое-что разграбили уже сами жильцы. В гостиной зачем-то вырезали рисунки из экрана перед камином, сорвали занавеси, по полу болтались лохмотья, их рвали прямо с карнизов, стоя внизу. Зачем? статую Вольтера из отцовского кабинета,